На пятую ночь, ниже Сен-Луи, нас захватила сильная гроза с громом, молнией и дождем, как из ведра. Мы забрались в шалаш, а плот предоставили собственной воле. Когда вспыхивала молния, нам видны были широкая прямая река впереди и высокие скалистые утесы по обоим ее берегам. Вдруг я сказал: «Эй, Джим, погляди-ка вон туда!» Впереди был пароход, который разбился о скалу. Нас несло течением прямо на него. При свете молнии пароход был виден очень ясно. Он сильно накренился, часть верхней палубы торчала над водой, и при каждой новой вспышке, как на ладони, видно было каждый маленький шпенек, и возле большого колокола кресло с повешенной на его спинку старой шляпой. Ночь была такая глухая и непогожая, и все выглядело так таинственно, что мне, как и всякому другому мальчишке на моем месте, при виде разбитого парохода, который торчал так угрюмо и одиноко посредине реки, захотелось на него забраться и поглядеть, что там такое. Я сказал: «Давай причалим к нему, Джим». Джим сначала ни за что не хотел. Он сказал: «Чего я там не видал на разбитом пароходе? Нам и тут неплохо. И лучше уж его не трогать, оставить в покое. Да там, наверное, и сторож есть». «Сам ты сторож, — говорю. Там и стеречь-то нечего, кроме лоцманской будки да кают. И неужто ты думаешь, что кто-нибудь станет в такую ночь рисковать жизнью ради лоцманской будки и кают, когда пароход каждую минуту может развалиться и затонуть?» Джим на это ничего сказать не мог, даже и не пытался. «А кроме того, — говорю я, — мы могли бы позаимствовать что-нибудь стоящее из капитанской каюты. Сигары, небось, есть, центов по 5 за штуку наличными. Пароходные капитаны всегда богачи, получают долларов 60 в месяц. Им плевать, сколько бы вещь ни стоила, они все равно купят, лишь бы понравилось. Сунь в карман свечку, Джим. Я не успокоюсь, пока мы не обыщем весь пароход. Неужели ты думаешь, что Том Сойер упустил бы такой случай? Да ни за какие ковришки. Он бы это назвал приключением, вот как. И хоть помирал бы, но залез бы на разбитый пароход. И еще проделал бы это с шиком. Постарался бы придумать что-нибудь этакое. Не дать не взять, сам Христофор Колумб открывает Царство Небесное. Эх, жалко, что Тома Сойера здесь нету». Джим поворчал немножко, но все-таки сдался. Он сказал, что говорить надо как можно меньше, и то потихоньку. Молния как раз вовремя показала нам разбитый пароход. Мы причалили к грузовой стреле с правого борта и привязали к ней плот. Палуба здорово накренилась и была очень покатая. В темноте мы кое-как перебрались на левый борт к настройке, осторожно нащупывая дорогу ногами и растопыривая руки, чтобы не напороться на тали, потому что в потьмах не было видно низги. Скоро мы наткнулись на световой люк и полезли дальше. Еще один шаг, и мы очутились перед дверью, открытой настежь, и, вот вам самое честное слово, увидели в глубине салона свет и в ту же минуту услышали голоса.